Бычок, черный бочок, белые копытца. Жили-были муж да жена. Была у них дочка, Нюрочка-девчурочка. Приходит к ним раз ее подружки и просит: «Отпустите с нами Нюрочку-девчурочку в лес, по грибы, по ягоды». Мать да отец говорят: «Ступайте, только не потеряйте ее в лесу. Она у нас маленькая, заблудится, одна дороги домой не найдет». «Мы ее не потеряем!» Вот подружки и пошли все в лес. Пришли в лес, стали собирать грибы да ягоды и разбрелись в разные стороны. Разбрелись, да и потеряли Нюрочку-девчурочку. Осталась она в лесу одна-одинешенька и стала плакать. А в это время шла мимо баба-яга Костяная нога. Увидела она Нюрочку-девчурочку, схватила ее и потащила в свою избушку на курьих ножках. Притащила и говорит: «Будешь теперь на меня работать. Печку топи, дрова руби, воду носи, пряжу приди, избу мети». Стала Нюрочка-девчурочка жить у бабы-яги. Баба-яга с утра до ночи работать ее заставляла, досыта не кормила, ругала, бронила. Вот раз баба-яга ушла из избушки, а Нюрочка-девчурочка сидит у окошка, пряжу придет, а сама горько плачет. Бегут мимо овцы. «Бэ, бэ, бэ! О чем, девочка-то, горько плачешь? Как же мне овечки не плакать? Меня баба-яга домой не пускает, досыта не кормит, бронит, ругает, целый день работать заставляет». Баран говорит: «Мэ, садись на меня, я тебя домой увезу». Села Нюрочка-девчурочка на барана, он и побежал, а овечки за ним. Вернулась баба-яга в избушку, хватилась — нету Нюрочки-девчурочки. Села она в ступу, пустилась в погоню. Пестом погоняет, помелом след заметает. Догнала барана, отняла Нюрочку-девчурочку, притащила назад в свою избушку на курьих ножках. Опять заставила ее работать с утра до ночи, опять стала ругать, бронить. Сидит раз Нюрочка-девчурочка на крыльце, придет пряжу, да плачет. Бегут мимо козы. «Мэ, мэ, о чем, девочка, плачешь? Как же мне, козочки, не плакать? Меня баба-яга домой не пускает, бронит, ругает». Козел говорит: «Мэ, садись на меня, я тебя увезу от бабы-яги». Села Нюрочка-девчурочка на козла, он и побежал. Да не очень быстро бежал. Баба-яга его догнала, Нюрочку-девчурочку отняла, опять притащила в свою избушку. Как баба-яга ушла, Нюрочка-девчурочка вышла на крылечко, села на ступеньку, сидит, горюет. Идет мимо стада коров да телят, а позади всех бычок, черный бочок, белые копытца. Спрашивает он Нюрочку-девчурочку: «Му-му-му, о чем горюешь?» «Как же мне, бычок, черный бочок, не горевать? Меня баба-яга домой не отпускает, бронит, ругает, без отдыха работать заставляет». «Ну, садись на меня, я тебя домой увезу». «Где тебе, бычок, черный бочок? Меня баран увозил, не увез, козел увозил, не увез, а ты и вовсе не увезешь, не умеешь быстро бегать». «Баран не увез, козел не увез, а я увезу. Только держись крепче за мои рожки». Нюрочка-девчурочка уселась на бычка и ухватилась за его рожки. Бычок черный бочок, белые копытца, головой тряхнул, хвостиком махнул и побежал. Хватилась баба-яга. Нюрочки-девчурочки опять нету. Села баба-яга в ступу, пестом погоняет, сама покрикивает: «Сейчас догоню, сейчас схвачу!» Подлетела, того гляди схватит, а бычок черный бочок скорее к грязному болотцу. Только баба-яга подлетела, да из ступы выскочила, бычок и стал по болотцу задними ногами бить. Забрызгал бабу-ягу с ног до головы грязью, все глаза ей залепил. Пока баба-яга глаза протирала да брови прочищала, бычок-черный бочок прибежал в деревню, постучал рожками в окошко и кричит: «Му-му-му! Выходите скорее! Я вашу Нюрочку-девчурочку от бабы-яги привез!» Вышли отец и мать, стали дочку свою обнимать, целовать, стали бычка благодарить. «Спасибо тебе, бычок, черный бочок, белые копытца, острые рожки!»